на Северный Афон. Митрополит Вениамин Фетченков. Часть третья. Мая, четверг. После обедни хоронили одного схимника. Лет, кажется, 80. Говорят, ходил чуть не до последнего часа и умирать не думал. Даже еще шутил пред концом-то. Упокой, Господи, душу его. После обедни мы спросили у отца-наместника благословение бесплатно сняться в монастырской фотографии в иноческой одежде и перед отъездом получили карточки на всегдашнюю память о чудном богомолье. А затем отправились в баню. Дисциплина чувствовалась и здесь. Над кранами для воды прибита была дощечка с такой приблизительно надписью. «По благословению отца-игумена воду зря не тратить». Как это мило. Или еще где-нибудь, глядишь, написано. По благословению игумена дверь за собою затворять. Или вход посторонним запрещается. И все по благословению игумена. Замечательная черта иноческого общежития. Сами же они выбирают себе настоятеля. Значит, будто начало здесь конституционное. Но это лишь при выборе. А затем все свободно и охотно отдают себя в полную зависимость от него. Без его воли шагу ступить никто, собственно, не должен. Бывший игумен отец Иоаннафан во время своего послушания взял от одного паломника просфору в подарок без благословения. После совесть его смутила. Пошел он к отцу Дамаскину и велел тот Иоаннафану возвратить просфору обратно, прочитав ему при этом поучение о громадном значении послушания даже в мелочах. Так соединяется здесь конституция и монархия. Старцы имеют здесь власть, но и они все послушники игумена. Замечательно, что такое соединение власти старцев с самодержавием игумена – характерный признак славянских монастырей даже на Афоне. Как только из строгого общежития Киновии они обращаются в идиоритмы, то есть своежительные монастыри с буржуазно-республиканским характером, то тотчас же падает монастырь. И наоборот, с восстановлением Киновии поднимается и жизнь монастыря. Ясный пример этого представляет наш тамошний известный монастырь святого Пантелеимона, также сербский Хиландар, болгарский Заграв и другие. Греческие идиоритмы отличаются распущенностью, и вспоминаются мне слова одного ученого афонского богомольца. Многому бы мир мог поучиться у людей, не от мира сего. Особенно характерно и важно для нас, русских граждан, теперь знать, что славянские монастыри процветают при строгом самодержавии игумена и непосредственной связи его со старцами. Таков и устав их. Ворочусь к рассказу. Напившись после бани чаю, мы пошли гулять. Погода была опять чудная. На дороге встретили нашего водителя, отца Н. Он повел нас туда, где мы еще не были. Пройдя мимо недоконченного брошенного дока, мы направились сначала к смоляному и спиртовому заводу. Нас встретил хозяин его, брат М., здоровый, плотный, с розовым полным и почти безусым лицом. Лет 27. «Как поживаешь, брат М?» — спрашивает его отец Н., познакомив его с нами. «Да слава Богу! Только вот все хвораю!» — смеясь, ответил он. Глядя на свежее лицо и крепость тела, Я не поверил его шутливому тону, что и высказал. Но он, опять смеясь, старался серьезно подтверждать то, что он больной нутром. Но, видно, болезнь не сильно отозвалась на брате М, потому что он, по просьбе отца Н, живо стал показывать нам все на своем заводе, толково разъясняя механизм дела, пересыпая речь веселыми остротами и улыбаясь нам самым сердечным и искренним образом. Отсюда мы пошли к отцу Е на известковый завод. Около последнего наворочено было несколько тысяч пудов местного серого и белого мрамора. Самое простое, типичное великорусское лицо, с открытыми веселыми глазами, с широкой бородой. «Мы к тебе в гости, отец Е. Вот ученые люди хотят поработать у тебя», — шутил отец Н. Он поздоровался с нами и сейчас же всунул нам в руку тачку с большим камнем, которую он вез. «А ну-ка, читать-то мастера, небось, а вот покушайте нашей науки», — с предобродушнейшей улыбкой и скороговоркой сказал отец Е. Я взялся за тачку, но скоро она сползла у меня с дощатой дорожки. Попробовал также товарищ, и тоже неудачно. «Нет, видно, дело мастера боится. Вот она, наша наука-то. Ну, бросим ее, тачку-то. Пойдем, я вам покажу свой университет». И он повел нас к своему сараю, объясняя выделывание звездки. Причем оказалось, что эта работа чрезвычайно вредная для легких и горла. Едкая пыль иногда вызывает даже кровохарканье. Но отец Е и не думал уходить отсюда на другую работу. «Таскать камни — это самое дело по нам. Быть дьячком, а и диаконом — это не нашего ума дело. Я арифметику произошел простую. Зная себе, камушки потаскиваю с благословения Господнего и игуменского. Больше нам ничего и не надоть, стало быть». «Разве нам Тульского поддать?» — предложил отец Е чаю. Мы отказались. «Лучше поговорим», — сказал отец Н. «Поговорим? Ну, нехай, поговорим. О чем же мы поговорим? Разве сказку вам рассказать?» «Расскажи». И он нам передал какую-то сказку о лисе, сове и зайцах. «У нас котелок-то тоже работает маленько. Немножко-то есть ума», — ответил отец Е, стуча себя пальцем по лбу. «Отец Гавриил, игумен бывший, недаром ведь говаривал. Ты у меня человек образованный, на три манера говорить можешь». Отец Е знал русский, финский и корейский языки. И вот в таком духе он потешал нас с полчаса или больше. «Ты, читатель, может быть, осудишь его? Напрасно. Мне кажется, он необыкновенно чистым. Прежде всего, это человек такого незлобивого сердца, как ягненок. Самолюбие у него днем с огнем не найдешь. Наоборот, смирение, вменение себя ни во что почти, сколько хочешь. Работает он не лениво, как наемник, а усердно, как свободный сын из послушания. И трудится с любовью, без малейшего ропота. Что же касается его шутливого и веселого характера, то это лишь внешняя оболочка своеобразной души. Это индивидуальная, как говорят, черта, которую иноческая дисциплина не стирает и не желает стирать, так как никакой индивидуализм в известных пределах не препятствует спасению. Святой Макарий Египетский, неоспоримый уже знаток человеческой души, вот что пишет на вопрос. «Приявший в себя божественную силу и изменившийся отчасти, остается ли в своем естестве? Чтобы и после благодати испытываема была воля, к чему она склонна и с чем согласна, естество оставляется таким же, и человеку суровому оставляется его суровость, а легкому — его легкость. Бывает же и то, что иной невежда разумом возрождается духовно, преобразуется в мудрого, и известными делаются ему сокровенные тайны, а по естеству он невежда. Иной, по естеству будучи суровым, предает волю свою богочестию и приемлет его Бог, а естество пребывает в своей суровости, но Бог благоволит о нем. Иной добронравен, скромен, добр, посвящает себя Богу и приемлет его Господь. Так свободно относится благодать Божия к индивидуальным чертам людей. То же самое, но ближе к отцу Е, пишет и Григорий Богослов. «Не в числе последних иноков и феогний. Стоя на земле, касается он небесных престолов. Он ласков, сладкоречив, на цветущем лице его всегда видно сияние благорасположенного духа». Не правда ли, вместо феогний можно поставить отец Е, и дело не изменится по существу? Притом таким веселым характером этот инок приносит немалую пользу Валааму. Случается, что иной молоденький послушник затоскует по миру. «Ну, мы его сейчас к отцу Е», — замечает при нем же отец Н. «Поживет здесь недельку, другую, поработает усердно, а главное, насмеется вдосталь, натешится с отцом Н и возвращается опять в монастырь». «Это мы можем», — подтверждает валаамский комик, оставаясь верным себе и в этом случае. Мы распростились с этим оригинальным подвижником и пошли к кожевенному заводу. «Простите за празднословие», — смиренно и просто донеслось нам вслед. Разумеется, мы сейчас же поделились друг с другом своими впечатлениями. «Да, он веселый», — закончил отец Н. «Шуточками спасется, то есть так выразительно сказано, действительно, шутя без особых подвигов, даже смеясь, отец Е спасется». А вот и кожевенный завод. Хозяин его, отец В, полная внешняя, а отчасти и внутренняя противоположность отцу Е. Тот широкий, плотный, а отец В худенький, тщедушный. У того борода лопатой, этот почти совсем без растительности. У того вечно смеющееся подвижное лицо, у этого сдержанное, спокойно серьезное. Тот говорлив, этот молчалив. Лишь изредка скажет что-нибудь нужное. Тот, кроме «Господи помилуй», по его же словам, ничего не знает. Отец В, по свидетельству нашего проводника и святых отцов, все знает, отчего является хорошим старцем, руководителем для своих духовных чад. Но при этих довольно заметных особенностях оба они в существенном сходны. Оба любят трудиться не за страх, а за совесть. Оба смиренны. Оба чисты душой. Такой тоже праведник, говорит нам после отец Н, уж никого не обидит. Помощник у него человек раздражительный. Иногда оскорбит его и сам же начинает ссориться. А отец В просит у него прощения. Ударь его в ланиту, подставит другую. Да притом молитвенник какой. Редкий по нынешним временам. И духовного опыта много, и знаний тоже. Поэтому многие ходят к нему за советами. По нашей просьбе отец В. показал нам все свое дело. Причем, начав с самой чистой работы, уже окончательной выделки кож, он в заключении привел нас в грязное и вонючее отделение, где происходило первое, самое неприятное и трудное, но в то же время главная обработка материала. «Здесь вот самое важное дело», — тихо заметил отец В. «Черновая работа всегда ведь бывает самой трудной и самой важной», — наставительно произнес он. Поблагодарив за все, мы простились с ним и зашли мимоходом в Никольский скит. Здесь, за левым клиросом в футляре, стояла деревянная статуя святителя Николая Чудотворца. Между прочим, после узнал, что один из паломников соблазнился этим. Неправославно. Но, во-первых, статуя обычно затворена. Затем в скиту никого почти не бывает, кроме монахов. Да она и не приравнивается к иконам. Оттуда мы уже направились в монастырь к вечерне. Здесь от одного певчего я услышал ужаснейшую весть о разгроме нашего флота. Сердце защемило, мысль остановилась, молитва не шла на ум. Вечером за трапезой, прислуживавший за нашим столом брат, спросил: «К «Кто говельщики здесь? Идите за постный стол». Мы пошли по его указанию. Действительно, стол был слишком постный. Горячая без масла и сухая каша, хлеб, квас. Так мы говели пятницу. 20 мая, пятница. День прошел без особенных впечатлений. Вечером исповедовались у монастырского духовника и отправились без ужина спать. Но в это время в номер вошел один старичок-богомолец, которому я обещался написать листочек для заздравный и упокойный Просфор. «Вот крышки-то от поминания у меня остались», а бумагу выронил где-то, с горечью жаловался нам потерпевший. Я взял бумаги, вшил ее в крышки. Поминание вышло на славу. Затем славянским шрифтом я записал туда несколько десятков имен. И старик так был доволен, что не знал, как и благодарить меня, какими добродетелями наделить, каких мне имен надавать. Просто неловко стало. На другой день он даже принес Просфору мне за труд. Все это было совершенно искренно. И за какой же пустяк? О, как мало нужно, чтобы удовлетворить православного крестьянина! А ныне хронические забастовки, требования. Им же несть конца. Дали одно, подавая другое. Это ясно говорит, что исчезает из русского рабочего христианский дух. Юридический Запад с его культурой совсем заедает совесть православного человека. Когда ушел этот богомолец, мы с товарищем, как бы в противоположность мирному и кроткому тону старика, завязали острый разговор по поводу личной и общей исповеди. И вот я замечаю, что наша беседа снова принимает острый характер. Я говорю «снова», потому что и прежде не раз уже между нами затевались горячие бесплодные споры, только раздражавшие нас. Не раз уже мы чувствовали какую-то тяжесть на душе. В данном случае такое отношение как-то выразилось еще ярче. Мы положительно нервничали оба. Я давно уже стал замечать это за собой и с трудом иногда сдерживал злое слово, которое готово было сорваться, но иногда это не удавалось. И между нами не раз пробегали черные тени. Тоже, кажется, чувствовал и товарищ, и также, вероятно, боролся. Но все же нам до самого отъезда не удалось установить любовные и кроткие отношения. Я понял, что одно дело — говорить о любви, смирении, снисхождении, воздержании, а другое — осуществлять. Трудно жить по-христиански. Несомненно, враг употребляет все средства, чтобы посеять вражду между людьми, ведь это его главное дело. И на Валааме не без его содействия были наши размолвки, хотя мы и сами не менее виноваты были. Когда беседа наша зашла уж слишком далеко, то я замолчал и лег спать. Теперь припоминаю я слова, сказанные обоим нам старцем отцом Никитой. «Не гневайтесь». Прощайте обижающим, молитесь за них, и вы будете их любить, и они вас будут любить. Как будто предвидел старец, что мы будем гневаться друг на друга. Так исполнились, следовательно, и эти слова его. 21 мая, суббота. Заранее обедней мы вместе с другими богомольцами сподобились причаститься святых тайн. Между прочим, когда служащий иеромонах в последний раз вынес святые дары, я хотел положить земной поклон, но стоявший рядом инок удержал меня, говоря: «Не кланяйся святой чаше, теперь ты сам носишь в себе Христа». После обедни Напившись чаю, мы легли спать, так как ночью спали всего лишь часа 2-3. Когда проснулись, то оказалось, прозевали обед. Но, благодаря отцу-наместнику, нам позволили подкрепиться и телесной пищей. После этого мы пошли к пристани, куда в это время подходил уже Валаам с новыми богомольцами из Санкт-Петербурга. Пред ними повторились те же картины, какие испытали сами и видели мы ровно неделю тому назад. Вечером мы случайно разговорились с одним братом, прислуживавшим в гостинице. Он жаловался нам, что слишком много им работы. Жаловался, или лучше, скорбел не потому, что ему трудно, нет, а потому, что за этой суетой остается мало времени для молитвы. Собственно говоря, он и прав, и не прав, как думается мне. Монастырь, по моему мнению, коротко и точно определяет его святой Григорий Богослов, есть учреждение, которое имеет целью спасение. Следовательно, и монах тот, кто живет для Бога и притом для Него единого. Но путей ко спасению много, много путей, ведущих к общению с Богом. «Чему же отдаешь предпочтение?» — спрашивает тот же святой отец. «Деятельной или созерцательной жизни?» В созерцании могут упражняться совершенные, а в деятельности — многие. Правда, то и другое, и хорошо, и вожделенно. Но ты к чему способен, к тому и простирайся особенно. Но, разумеется, совершенных немного. Обычный же путь таков — соблюдай заповеди и не выступай из повелений, ибо дела, как ступени, ведут к созерцанию. Трудись телом для души. С этой точки зрения понятно, почему на Валааме большинство иноков заняты преимущественно трудом на общую пользу, и только постепенно им дают свободу для молитвы. Ибо иначе можно было бы надорваться душой и вместо пользы получить неисправимый вред. Свобода — оружие обоюдоострое. И сама жизнь показывает всю необходимость такого закона. Все эти и прочие тоже трудятся и в труде соделывают свое спасение. Здесь место любви, смирению, послушанию. Если даже не хватает времени для молитвы, то и это не вменится иноку в грех. Послушание паче поста и молитвы. Но душа жаждет, конечно, небесной пищи. Валаамский устав отводит довольно порядочное место молитве, предоставляя здесь много свободы иноков. Кто хочет, тот может найти время. Не знаю твердо, почему не хватало времени для беседовавшего с нами инока. Не от себя ли самого? Я, например, видел, как один же из гостинников ежедневно посещал утреннюю и пел за ранней обедней. Но, может быть, он был свободней почему-либо? Ответить не могу, поэтому лучше поверю скорби брата-гостинника. Тем более, что подобное я услышал на другой день и от брата В. По его мнению, нужно было увеличить молитву для всей братьи. Теперь же будто слишком много отвлекаются работы. Я на это скажу, пожалуй, несколько иное. Для брата В, для гостинника, может быть, и нужно бы увеличить молитву, но они судят по себе, а ведь люди-то различные. Одно нужно всегда помнить, что дело молитвы, истинной молитвы, совершаемой надлежащим образом, выше всякой добродетели, по авторитетному опыту святого Макария Египетского. Потому что все добродетели, одна на другой, держатся и взаимно связаны между собой, и как бы в некой священной духовной цепи одна от другой зависят. Молитва от любви, любовь от радости, радость от кротости, кротость от смирения, смирение от служения, служение от упования, упование от веры, вера от послушания, послушание от простоты. Следовательно, если не будет украшать нас смиренно мудрее, простота и благость, то никакой не принесет нам пользы молитвенная наружность. Поэтому очевидный вывод будет такой. тем, которые по духовному младенчеству не могут вполне посвятить себя любви духовной, то есть любви к Богу, надлежит принять на себя служение братьям с благоговением, с верою и со страхом Божиим, и служить как Божией заповеди и как делу духовному. Так определенно и принципиально решается у святых отцов вопрос о сравнительном достоинстве созерцательной и деятельной жизни монастырей. Вопрос, столько нашумевший года два тому назад и теперь снова вытаскиваемый из архива на сцену жизни противниками черного клобука. Как известно, сначала все шумели. Почему это наше монашество придерживается аскетически созерцательного идеала? Пусть оно выходит в жизнь, работает среди мира, устраивает у себя богадельни, больницы, школы и прочее. Теперь слышится другое. Зачем монашество, это воинство не от мира сего, овладело миром? Зачем они, отрекшиеся от своей воли, господствуют над другими? Зачем, надевши клобук безбрачия, они вершат законы о браке, ничего в них не понимая? Ваше место не здесь, ваше место в пустыне, в диких лесах, вдали от презираемого вами на словах и любимого на деле мира. Как это непоследовательно? А непоследовательно от того, что и тогда, и теперь рассуждали неверно с принципиальной точки зрения, увлекались через край. Вооружаясь против явных недостатков монашеской жизни, судьи сами пересаливали всегда в противоположную сторону. Правда, в монастырях немало плохих иноков, недостойных носить даже мирского христианского звания. Конечно, лучше было, если бы они хоть за больными, что ли, ухаживали. Но зачем притягивать к этому делу всех тех, которые идут в монастырь для духовной жизни, и особенно тех старцев-молитвенников, кои упокоиваются уже в общении с Богом? Это крайность. Равным образом, может быть, иные монахи слишком переусердствовали в любви к миру и деятельности в нем. Но зачем же гнать в пустыне всех? Ведь большинству из них, хотя далеко еще до Антониев, Феодосиев и Сергиев, блаженствовавших о Господе в глуши, но уже нет любви и привязанности к этому суетному миру. Куда же их-то вы денете? Поэтому самый естественный из этих крайностей выход навязывается сам собой. Против ненормальности монашества, а их немало, нужно бороться всеми силами. Кому дорого оно? Нужно строже относиться к желанию принять ангельский образ, назначать испытания, отдавать их под руководство опытных старцев, в монастырях вводить строгую дисциплину, сокращать удобства и тому подобное. Особенно строже нужно относиться к ученому монашеству, где много соблазнов, увлечений. Как-то отец Никита говорил, вот вашим студентам-монахам годик-другой вперед на Валааме пожить, послушание пройти. Все это совершенно верно. Но зачем же гнать всех иноков в пустыню или привязывать к деятельности в мире против воли? Пусть всякий ищет себе своего места, пусть одни идут тою, а другие — другою стезею, какую кому указывает природа, только бы всякий вступил на тесный путь. Не всем равно приятно односнить, а христианам приличен не один образ жизни». Григорий Богослов. Лишь бы осуществлялся закон любви и смирения, образом которых был сам Господь Иисус Христос, чему учит сплошь все Евангелие. Поэтому скажу теперь брату-гостиннику, да не смущается сердце его. Общение с прежними богомольцами больше, чем другое какое послушание, дает возможность проявить христианскую смиренную любовь. И это будет молитвой Богу, служением Слову. А когда придет время, Господь укажет иной путь».